Глава 5. Два важных господина, одетые в дорогие добротные вещи. Один — чернобородый, солидный, явно купец, в руках икона. Другой — рыжий, наверное, сосед мой, помещик. В его корзине весело поблескивают бутылки с наливочкой. Вот и нахрена он мне тут нужен? Купца ждал, а вот бухать нет желания. «Пожалуйте в дом», — тем не менее радушно приглашаю я. Обнимаемся и с Карпом Петровичем, и с соседом. Бля, не узнал, как того зовут. Но приходит на помощь купчина. «Елисей Пантелеймонович», — говорит он, подталкивая рыжего в бок. «Иди первым, а мне еще надо покупки достать». «Точно, вспомнил. Мирон, мой слуга, как-то называл имя соседа. Елисей Пантелеймонович. Значит, все верно». А вот купец Зернов, помимо иконы, кажется, еще что-то привезти должен был. Но что именно, память как назло молчит. Любопытно даже стало, что он там в телеге прячет. Во дворе стало тесновато. Сначала замечаю карету. Замызганное массивное чудовище метров 5 в длину, запряженное парой лошадей. Ею управлял кучер, который теперь суетливо тащит корзину с подарками в дом, весело перекрикиваясь с прислугой. Во-вторых, есть еще и телега, крытая какой-то дерюгой. Та точно купчины. Тоже пара лошадей, ну и возчик уже, а не кучер. Мордатый здоровый дядя, который у хозяина и за охрану поди еще. Не жду покупок, иду в дом. На столе полное изобилие. Деревенское, конечно. В центре стола огромная рыбина, метр в длину, не меньше, запеченная целиком в печи. Чешуя блестит золотистой корочкой, а аромат такой, что в животе невольно заурчало. Мои слуги расстарались. Гостям выкладываются кривоватые разновеликие бутылки из темного стекла и что-то вроде закуски мясной. 4 штуки навскидку, все примерно по литру. Это если даже и вино, то его очень много. Рассаживаемся. Купец уже вручил мне икону. На вид дорогая, золотистая, вся в искусной работе. Но кроме иконы, у него при себе еще сверток, да деревянная резная шкатулка сантиметров 40×20 имеются. «Что, Лешка, заждался?» — басит он, наливая себе вишневый, как выяснилось, наливки. «Я свое слово держу. На том и зерновые купцы. Извернусь, но найду, что обещал. А?» Память по-прежнему отказывается мне помогать. Я вгрызаюсь в запеченную белорыбицу. Покажет же он мне когда-нибудь то, что я у него купил. Гость пошевелил усами и, недовольный моим спокойствием, нажал на какой-то зажим на столярном изделии. Шкатулка открылась. Я поначалу и не понял, что там лежит. Длинная костяная трубка с каким-то выростом по краю, вроде как из камня. Фарфоровая красивая миска, что-то вроде циновки. Пара железяк с костяной ручкой. Одна из них похожа на ступку, но с квадратным основанием. Что за хрень? Зернов сидит довольный, как будто вынул из шкатулки какое-то величайшее сокровище. Настоящий набор, из Лондона. Хвалится он, разворачивая сверток и протягивая мне какой-то довольно увесистый мешочек. «Товар лучше, чем тот, что я тебе привозил раньше». Развязываю и сначала не понимаю, что там за коричневая масса виднеется. А потом дошло. Опиум. Я еще и нарик. 42 рубля ассигнации еще мне должен. Не хватило. Окончательно добивает меня добродетель. Держу покерфейс. Купил и купил. Употреблять же мне сейчас это не обязательно. Тем более в случае чего, как обезболивающий пойдет. Первый тост за хозяина дома, то есть за меня. Назло гостям отпиваю только один глоток и ставлю стопку обратно на стол. Стопка, к слову, кривоватая и мутная, граммов на 150. «Не пойдет так!» — ревет медведем Елисея, возмущенный до глубины души. «Обидеть хочешь?» «Доктор пить запретил», — отвечаю спокойно, не ведясь на уговоры. «Расшибся давеча на телеге». Мордовороты тут же потускнели лицами, явно расстроились. Не иначе мое пьяное состояние им для чего-то нужно. Ясно, как божий день. Переглядываются между собой, думая, что я этого не замечаю. Лёшка бы, может, и не заметил. Но Герман Карлович в его теле уже собаку съел в подобных делах. Плавно, пока не набухались гости, перевожу разговор на нужные мне дела. Прошу достать несколько мешков картошки. Есть у меня с собой это чёртово яблоко. Проросло уже. Отдал бы за так, но лучше поменяю. Да хоть на рыбку копчёную. Уж очень она у тебя хороша, — кивает головой купец на белорыбецу. Кстати, а откуда у меня такая вкусная рыбка? Волга далековато отсюда, километров 20 будет. Ещё, томаты другого сорта есть? — вспомнил я неказистость своих плодов. Томата? Что за штука такая? — переспросил купец, не понимая, о чём речь. Ну, помидоры такие. Красные, жёлтые, — попытался пояснить я. Наконец меня поняли. Любовные ягоды-то? У нас их все псинками зовут. Да брал же ты весной их у меня. Неужели не прижились? — деловито спросил Карп Петрович. Другой сорт хочу, — сконфузился я. А ещё желаю продать пистолет. Тот батюшкин, от француза доставшийся. Я возьму, — рявкнул Елисей, который уже тяпнул грамм 300, не меньше своего натурпродукта. «Да ты со мной сначала рассчитайся», — хитро заметил Карп Петрович, скрестив руки на груди и глядя на Елисея. Елисей, не обращая внимания на упрёк, выдвинул свой бартер. «Давай сменяем. Ты мне пистолет, а я тебе щенка от своей легавой», — предложил он с таким видом, будто делал мне невероятное одолжение. «Да я не охотник. Зачем мне щенок? Я же и своих продал», — отбрёхиваюсь отмены я. «Мне и продал лопух. Задёшево», — говорит Елисей, и оба гостя ржут, не стесняясь моего присутствия. «Не хочешь на щеня? Давай на девку. Просковью помнишь? Понравилась же она тебе, когда по весне гостил у меня? Отдам». Предложение, очевидно, хорошее, судя по приунывшему Карпу Петровичу, который, по всему видно, уверен в том, что я соглашусь. «Задница, во! Титьки, во! А кричит как! Заслушаешься!» — напоминает похотливый сводник-сосед. «Я еще за прошлый раз грехи не отмолил. Наугад отмазываюсь я, помня лютость своего папа. Вижу, прокатило. Елисей с Карпом успокаиваются. А вот тело, будь оно неладно, на одно только имя Прасковьи реагирует слишком живо. Помнит, видать, то, чего я, Герман Карлович, в этом теле знать не могу». Гости тем временем степенно продолжают выпивать и закусывать, но кушают, прямо скажем, не слишком аккуратно и культурно. В комнате повисло молчание, нарушаемое лишь чавканьем да звяканьем вилок о тарелки. «Быка забирай, малыша!» — настойчиво предлагает Елисей, который, видимо, ни за что не отступит от своего желания заполучить пистолет. «Так ему 10 лет», — выпаливаю я, прежде чем успеваю подумать. Упс, прорвалось. Это явная информация от прежнего хозяина тела. Не знаю, откуда взялась эта цифра, но, судя по моему тону, 10 лет — это много. Эх, забирай бочки, что у меня делают. 4 штуки отдам. Это дело. Бочки у Елисея хорошие, жестяные, — подтвердил Сернов. Итак, примерная цена пистолета — либо породистый щенок, либо молодая баба, бык неизвестной породы или 4 бочки. Честно говоря, хрен тут разберёшься в их мерах и ценностях. Бочки явно нужны будут, ведь я в Кострому урожай отвожу по осени. Иду за пистолетом и, судя по возгласу гостей, понимаю, оружие с историей. «Точно! Это из него твой батюшка на дуэли графа подстрелил!» «Почистить, чтоб блестел, и в гостиную!» — вертит покупку Елисей. Да, пистолет с историей и Бизонной — разные вещи. Настроение заметно упало. Даже выпил с мужиками немного. Предложил им остаться у себя с ночевой, в баньке попариться. Ну и когда язык у тех развяжется, проспрашивать о жизни, что да как. «Да куда там?» 3 часа просидели у меня в гостях и в путь, к другому моему соседу. Зернову долг я, конечно, отдал, всё по-честному, Бочки обещали привезти через неделю. «Э, Ара, глупый ты, надо быка брать было», — получал меня бывший таксист. «У меня в доме пусто, мне хоть что пригодится. Это ты тут по коврам ходишь». Матрёна, не одобрявшая нашего с кучером сближения, насупившись, молчала. Но когда принесла ужин на двоих, невежливо толкнула мощным бедром Тимоху. «Думаю, надо полную перепись своего хозяйства провести и бюджет составить. Завтра и начнём», — говорю я, уже немного захмелев. «Ты и будешь проводить. Жаль, только чернил у нас мало». «Записывай. У меня корова старая, молока мало даёт, свиней нет, кур меньше десятка. Но цыплята будут», — жинка сказала. «И ты мне 16 рублей платишь в месяц», — бойко отчитывается Тимоха. «Ты же крепостной. Чего это я тебе платить должен?» — удивился я. «Хлебом в основном платишь. Я же твой дворовой, за кучеру у тебя. Ну и так работы много какое делаю. И сено кашу, и в огороде работаю, и на полях вкалываю. И за то, что я не езжу на отход, а постоянно при тебе». «Куда не ездишь?» — не понял я. «На заработки в город». «Кучер хреновый из тебя. Он чуть не угробил меня», — припомнил я таксёру то, как мы сюда попали. «То не я, а прошлый Тимоха», — возмутился он. «Так и сено косил тоже не ты, а прошлый Тимоха», — справедливо заметил я, на что таксист надулся. «Зачем тебе деньги?» — с интонацией Остапа Бендера спросил я. «Овец хочу купить. В городе их по 8 рублей продают», — буркнул тот. «Барин, Ефросиния пришла. Говорит, звали вы её», — с недовольным видом в комнату вошла Матрёна. «Звал. Веди девку в дом», — киваю я и говорю Тимохе. «Ну всё, иди к себе в семью. Что беременную жену бросил? Работы нет? Я найду. Завтра приходи, расскажу, что надо делать». «Да я лучше посижу тут», — упирается Тимоха. «Ой, пороть надо, испортился паря», — произнёс Мирон, невесть откуда появившийся, с двумя зайцами, уже потрошёнными в руках. Сижу, развалившись на диване, весь такой из себя барин барином, и тут, смущаясь, в гостиную заходит давешняя крестьянка. Смотрю на девицу и думаю, ох, не картошку она пришла садить.